Гречко перевел взгляд с артиста на Муху и обратно. «Вас интересует наш вчерашний разговор с господином Крымовым?» «Нас интересует все», — сказал Муха. «А особенно, — уточнил артист, — финансовые операции фирмы «Грот», которые Крымов проводит через ваш банк. Кстати, смело можете включить ваш компьютер и наглядно продемонстрировать нам схему оплаты Крымовым гонконгских контрактов». «Компьютер? Вы плохо слышите?» «Хорошо». Гречко с тоской посмотрел на пустую улицу, вздохнул, открыл чемоданчик и включил свой ноутбук. «И, пожалуйста, побыстрее». Сзади к Саабу медленно подкатила только теперь догнавшая их шестерка Дока, которая отстала от Сааба с мигалкой почти сразу. Гречко обернулся, а потом вопросительно посмотрел на артиста. «Не беспокойтесь, это наши коллеги». «А что, если Крымов узнает об этом?» — спросил директор. «А разве вы не будете молчать?» — удивился артист. «Но...» «Никаких «но», — отрезал Муха, — «и запомните. Так, на всякий случай. Если Крымов когда-нибудь узнает об этом, то первое, что он сделает, убьет вас. Поэтому вы и будете молчать». «Почему убьет?» — Гречко побледнел. «Это же контракты, это же техника, телевизоры, да и партии небольшие. Что в этом такого?» «Вы что, идиот, господин Гречко? Вы что же не понимаете, что такие огромные суммы снимаются не для того, чтобы оплачивать какие-то плевые контракты на технику? Или вы нас за идиотов держите?» «Но я не вдавался в подробности, потому что Крымов вам хорошо платил». «Хорошо. Нас интересуют совсем другие контракты. Контракты на транзит наркотиков через территорию России, прикрытием для которых ваша техника и служила, вам понятно?» Гречко совершенно остолбенел. Он, конечно, подозревал, что Андрей Сергеевич крутит какие-то темные деньги, но у него и мысли не возникало, что они настолько темные. Эти люди были правы. Крымов как-то ловко захомутал его и заставил работать на себя. Вот уже лет 5. Но Крымов хорошо платил ему, стимулировал, так сказать, кнутом и пряником. И Гречко давно уже сдался, закрывал глаза, старался от греха подальше не вдаваться в подробности. «Но я ничего не знаю, я правда...» — жалко проговорил Гречко. «Вот мы с вами и постараемся разобраться», — успокоил его артист. «А чем быстрее разберемся, тем быстрее избавим вас от Крымова. Вы понимаете?» «Да». «И не переживайте. Мы не прокуроры. В суд вас не потащим». «Ну что, вы готовы?» «Готов». «Вот и отлично. Время нас поджимает, так что давайте приступим побыстрее». Гречко нервно вздохнул и начал рассказывать. Подробно. Все, что знал. Артист и Муха задавали ему уточняющие вопросы, помогая сосредоточиться, а иногда и вставляли собственные догадки. И через полтора часа совершенно выдохшийся и обессилевший Гречко категорически запротестовал. Он сказал, что больше не знает ничего, что выложил уже даже больше, чем знал, и что у него нет сил. Лоб его вспотел, струйки пота стекали по вискам и щекам, глаза покраснели. «Ну вот и все, господин Гречко», — сказал артист, — «наше знакомство закончилось. Можете отправляться по своим делам. Только не забывайте, — напомнил Муха, — что в ваших, а не в наших интересах сохранять молчание. Ясно?» «Да, да». «Тогда помалкивайте себе в тряпочку и живите на здоровье. Всего хорошего». Артист и Муха раскрыли дверцы и покинули директорский СААБ. «А где мои люди?» — спросил Гридько, выглядывая в окно. «Ах да, хорошо, что напомнили. Давайте его сюда». Док и пастух притащили молодого плечистого человека, связанного с заклеенным скотчем ртом, и положили на заднее сиденье. «Потом распакуете», — бросил док. «А водитель?» «У вас в багажнике. Не забудьте достать, а то он задохнется». С этими словами все четверо погрузились в шестерку и уехали. Длинный Гридько несколько минут неподвижно стоял, глядя им вслед и словно бы колыхаясь на ветру. Мысли его путались, и ясно было только одно — он остался жив. А ведь давно, давно уже он подозревал, что из-за Крымова попадет в подобную историю. Только не признавался себе. Из багажника постучали. Гридько нервно вздрогнул, чертыхнулся. «Тут, черт, ты еще!» И пошел освобождать водителя. А пастух, док, артист и Муха, с положенной в Москве скоростью, удалялись от места встречи с финансовым директором Интрансбанка, весьма довольные результатами.